Гимн Ардвесуре. Яшт пятый. Ардвесур Яшт. Первая. Ахура Мазда молвил спитаме Заратуштре: молись ей, о спитама, ей, Ардве полноводной, широкой и целебной, молись враждебной девам и преданной Ахуре, достойной всего мира, молитв и восхвалений. Молись растящей жито, молись кормящей стада, ей, множащей богатства и ширящей именья, ей, праведной, дающей всем странам процветание, молись, о Заратуштра. Благая освещает она мужское семя и матерей утробу, чтоб легки были роды, обильно молоко. Молись великой, славной, величиною равной всем водам, взятым вместе, текущим по земле. Молись текущей мощно от высоты Хукарья до моря Ворукаша. Из края в край волнуется все море Ворукаша, и волны в середине вздымаются, когда свои вливает воды в него, впадая Ардви всей тысячью протоков и тысячью озер, любое из которых за 40 дней объехать успеет только всадник на добром скакуне. Одна протока Ардви течет на 7 коршваров, стекая равномерно и летом, и зимой, и освещает 7 мужей, и лона женщин, и дарит молоком. Создал ее я, Мазда, для процветания дома, селения и округи, создал для их защиты, опоры и охраны, создал я для спасения округи и страны. Вот так, о Заратуштра, течет благая Ардви от своего Творца. Прекрасны руки белые, они сильнее, чем кони в просторных рукавах. Течет она, красуясь, и думает в уме: о, кто меня прославит, кто будет мне молиться, свершая возлияния, священные и чистые, из хаомы с молоком. Кому тогда воздам я за преданность и верность, и силой, и добром? Молюсь ей ради счастья я громкою молитвой, благопристойной жертвой почту я Ардвесуру. Пускай к тебе взывают и почитают больше благая Ардвесура и хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом. Вторая. Молись ей, о спитама, вот Ардви в колеснице, узду держа стремится, мечтая о герое и думая в уме: о, кто меня прославит, кто будет мне молиться? Молюсь ей ради счастья. Третья. Молись ей, о спитама, везут ее 4 одной породы белых высоких жеребца, вражду, что побеждают врагов людей и девов, и ведьм, и колдунов, и кавиев-тиранов, и злобных карапанов. Молюсь ей ради счастья. Четвертая. Молись ей, о спитама, молись могучей, светлой, высокой и красивой, чьи воды день и ночь несутся, не спадая, все воды превышая, что по земле текут. Молюсь ей ради счастья. Молись ей, о спитама, молился Ардвесуре творец Ахура Мазда на Арианом Вайджа у Датии Благой. Там почитал он Ардви и хаомой молочной, и прутьями барсмана. Вот так просил он Ардви: Такую дай удачу, благая Ардвесура, чтоб сына Порушаспы, спитаму Заратуштру, наставил думать в вере и говорить по вере и действовать по ней. Дала ему такую удачу Ардвесура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 6. Молись ей о Спитама и приносил ей в жертву Хаушьянха Парадатта под Харою горою, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвесура, чтобы добился власти я над людьми и девами, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами, чтобы сумел 2/3 убить мазанских девов и слуг варнийских зла. Дала ему такую удачу Ардвесура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 7. Молись ей о Спитама и приносил ей в жертву великолепный Има, владетель добрых стад, на высоте Хукарьи, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвесура, чтобы добился власти я над людьми и девами, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами, чтобы я спас от девов богатство и имение, скота и нивы тучность, довольство и почет. Дала ему такую удачу Ардвесура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 8. Молись ей о Спитама и приносил ей в жертву 3-главый змей Дахака в стране, чье имя Баври, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвесура, чтоб я все 7 каршваров оставил без людей. Но не дала такую удачу Ардвесура, молюсь ей ради счастья. 9. Молись ей о Спитама и приносил ей в жертву наследник рода Атвии Трайтаона Могучий в 4 углой варне 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвесура, чтоб одолел я змея 3-главого Дахаку, 3-пастный, 6-глазый, коварный, криводушный, исчадье девов, злой, могущественный, сильный. Он сделан ангроманью сильнейшим быть во лжи, на гибель всего мира, всех праведных существ. И чтобы у Дахаки я 2 его любимец, Сахнавак и Арнавак, увел прекрасных телом, пригоднейших для родов и лучших среди жен. Дала ему такую удачу Ардвесура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 10. Молись ей о Спитама и приносил ей в жертву Керсасна непреклонный пред озером Пишина, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвесура, чтоб я сразил Гандарву, который златопятый в волнующихся водах у брегово Рукаши, чтобы достиг я дома приверженца обмана на далеко простершейся округлой и широкой. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 11. Молись ей Оспитама, и приносил ей в жертву Тур, негодяй Франхрасьян, в убежище подземном 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, в средине Ворукаша, чтобы обрел я Хварно, которым завладели грядущие и бывшие цари арийских стран, обрел то, чем владеет Спитама Заратуштра. Но не дала такую удачу Ардвисура. Молюсь ей ради счастья. 12. Молись ей, Оспитама, и приносил ей в жертву проворный Кавиусан Эрзифья на горе 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтобы добился власти я над людьми и девами, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 13. Молись ей, Оспитама, и приносил ей в жертву герой, сплотивший страны арийцев, Хаосрова у озера Чайчаста, с глубокою водою 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтобы добился власти я над людьми и девами, над ведьмами, волхвами, кавийскими тиранами и злыми карапанами, чтобы из всех упряжек я управлял бы первой на скаковой дорожке на всю ее длину, чтоб в конном состязании злодеем Нероманом не врезался с конями в его я западню. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 14. Молись ей, Оспитама, молился Ардвисуре отважный воин Туса, склонившись к конской гриве, прося себе здоровья, коням в упряжках силу, прося способность видеть врагов издалека, и чтобы побеждал он врагов одним ударом, всех недругов враждебных и каждого врага. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтобы осилил храброе Ваэсаки отродье в проходях Шатросука, я в Канхе Пресвятой, чтоб воинов туранских я поражал бы сотню, на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 15. Молись ей, Оспитама, ей приносили в жертву Ваэсаки отродья в проходях Шатросука, что в Канхе Пресвятой, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так они просили: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб нами побежден был отважный воин Туса, чтоб воинов арийских мы поражали сотню на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. Но не дала им этой удачи Ардвисура, молюсь ей ради счастья. 16. Молись ей, Оспитама, молился Ардвисуре тот Паурва вдохновенный, Трайтаоной могучим, заброшенный высоко в обличье хищной птицы. Вот так там и летал он, летал 3 дня, 3 ночи, и вниз не возвращался он к дому своему. В конце же 3-й ночи, когда заря сверкнула, взмолился на рассвете, тогда он Ардвисуре. «Благая Ардвисура, скорей спеши на помощь, мне окажи поддержку, и 1000 свершу я, что Хаому содержат, молочных возлияний, очищенных, священных, если живым достигну земли Ахурой данной, воды широкой Ранхи и дома своего». Явилась Ардвисура прекрасной юной девой, могучею и стройной, высокой и прямой, блестящей, родовитой, в круг голеней обвитой, тесьмою золотой. Она его руками немедленно схватила, так что достиг он быстро земли Ахурой данной и дома своего, здоровым, невредимым, таким, как прежде был. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 17. Молись ей, Оспитама, и приносил ей в жертву Джамаспа, ведя войска из лживых иноверцев вдали заметный строй, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви, такую дай удачу, благая Ардвисура, чтобы я был с победой такой, как все арийцы. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 18. Молись ей, Оспитама, ей приносили в жертву втроем сын Порудахшти и Тритас от Наваздай, Саюждри сыновья, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так они просили. Такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб одолеть сумели мы 3 туранцев Дану, речистых Кару с Варой, рожденных Асабаной, дурая Кайту Быстрого в сражениях за добро. И им дала такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 19. Молись ей, Оспитама, молился ей Вистаруш из рода Наотара, у Водви Танхухати, правдивыми словами, такое говоря. Поистине правдивы слова те Ардвисура, что нет у меня столько волос на голове, сколько убил лжецов я, боготворящих девов. Позволь за это Ардви через Витанхухати мне посуху пройти. Явилась Ардвисура прекрасной юной девой, могучею и стройной, высокой и прямой, блестящей, родовитой и в обуви богато, расшитой золотой. Часть вот остановила, пустила часть вперед, через Витанхухати он посуху прошел. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу. молюсь ей ради счастья. 20. Молись ей о Спитама, и приносил ей в жертву Турьёйшта, сын Фрияны, на острове в стремине реки широкой Ранхи, 100 жеребцов и 1000 коров, и мириад овец. Вот так просил он Ардви: «Такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб одолел я Ахтью, угрюмого злодея, чтоб я сумел ответить на 99 его загадок трудных, зло спрошенных, когда злодей угрюмый Ахтья загадки мне задаст». Дала ему такую удачу Ардвисура: «Всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья». 21. Молись ей о Спитама. Так возвестил ей добрый творец Ахура Мазда: «Приди, о Ардвисура, сойди со звезд на землю, что создал я Ахура. Почтут тебя герои, отважные владыки и сыновья владык. Могучие герои, пусть у тебя попросят могущества, удачи и быстроты коней. Тебя пускай попросят жрецы и их питомцы дать мудрость им и святость побед Ахурой данных, достоинств, совершенств. Пусть девушки о муже тебя хорошем просят, хозяине и доме, богатом и большом. А женщины, рожая, о легких родах просят. Ты им, о Ардвисура, все это можешь дать». И вот она нисходит со звезд о Заратуштра. Приходит Ардвисура к земле Ахурой данной, провозглашая так: «Поистине, Спитама, тебя создал Ахура, чтоб быть главою мира. Меня ж создал Ахура, чтобы служить защитой благого бытия. От блеска моей власти и мелкий скот, и крупный, и смертные двуногие ступают по земле. Так охраняю все я добро, что создал Мазда, и все благое в мире, как хлев, хранящий скот». Спросил тут Заратуштра благую Ардвисуру: «Скажи, о Ардвисура, как мне тебе молиться? Почтить какую жертвой, чтобы Ахура Мазда с той стороны над солнцем открыл тебе проход, и чтобы не вредили ни змеи и ни гады, ни чудища тебе?» Провозгласила Ардви: «Поистине, Спитама, такой молись молитвой, чти жертвою такой, вкушая возлияния. Ты от восхода солнца и до лучей заката, как те жрецы, что знают ответы и вопросы, и все слова священные, искусные и мудрые, вместившие в себе. Не должен возлияния мне совершать увечный, горячечный, побитый, ни хворый, ни больной, ни женщина, ни верящий, но не поющий гад, а также прокаженный, чья выброшена плоть. Не прикоснусь к тем жертвам, которые приносят глухие и слепые, калеки и глупцы, припадочные все, отмеченные знаком заметным слабоумья. Пусть жертв мне не приносят ни тот, кто горб имеет, или спереди, или сзади, ни карлик без зубов». Спросил тут Заратуштра благую Ардвисуру: «Скажи, о Ардвисура, что с жертвами бывает, которые приносят тебе после захода лжецы, что девов чтут?» И так ему сказала благая Ардвисура: «Поистине, Спитама, когда спеша и пятясь, ругаясь и глумясь, числом в 600 и 1000 стремятся девы к жертвам после захода солнца, то эти возлияния летят всегда за мною, которой нет там. Молюсь горе Хукария, преславной, золотой, что поднялась высоко в рост тысячи мужей, с которой к нам стекает благая Ардвисура. Она стремится мощно и столько счастья носит, сколько все эти воды, что по земле текут. Молюсь ей ради счастья. 22. Молись ей, о Спитама. Вокруг Маздоясницы собрались на моленье с барсманами в руках. Ей поклонялись хвовы и чтили нотариды, одни прося богатства, те быстроты коней. И стали вскоре хвовы сильны своим богатством, а нотарид Виштаспа стал быстрыми конями прославлен сред людей. Дала им всем такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 23. Молись ей, о Спитама, протоков Ардви тысяча и тысяча озер, любое из которых за 40 дней объехать успеет только всадник на добром скакуне. У каждого протока дом высится прекрасный, сверкая сотней окон и тысячью колонн. А в каждом этом доме постеленные ложа с красивыми подушками все на местах стоят. Течет озеро Туштра, благая Ардвисура, с вершины высотою в рост тысячи мужей. Она стремится мощно и столько счастья носит, сколько все эти воды, что по земле текут. Молюсь ей ради счастья. 24. Молись ей, о Спитама. Молился Ардвисуре Спитама Заратуштра на Арианом Вайджа, удатии благой. Там почитал он Ардви и Хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб сына Арватаспы, могучего Виштаспу, наставил думать в вере, и говорить по вере, и действовать по ней. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 25. Молись ей, о Спитама, и приносил ей в жертву Виштаспа многомудрый перед водой Фраздану 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб одолеть сумел я Тайтриаванта злого, Пешану, что чтит девов, а Реджатаспу лживого в сражениях за добро. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 26. Молись ей, о Спитама, и приносил ей в жертву наездник Заривари пред Датией водою 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви: такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб одолеть сумел я когтистого злодея, что почитает девов, Хумаяку и брата его Ареджатаспу, приверженного лжи, в сражениях за добро. Дала ему такую удачу Ардвисура, всегда тому, кто верно свершает возлияние, дающая удачу. Молюсь ей ради счастья. 27. молись ей о Спитама и приносил ей в жертву тот брат Араджатаспы, который Вандарманиш у моря Ворукаша, 100 жеребцов и 1000 коров и мириад овец. Вот так просил он Ардви. Такую дай удачу, благая Ардвисура, чтоб одолеть сумел я могучего Виштаспу и Заривари с ним, чтоб воинов арийских я поражал бы 100 на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. Но не дала такую удачу Ардвисура, молюсь ей ради счастья. 28. Молись ей о Спитама, и 4 ей создал Ахура жеребцов. Те кони дождь, и ветер, и облако, и град. Они ей постоянно льют влагу о Спитама, поят ее росою, числом неисчислимым, ей сыплят снег и град. Молюсь горе Хукарья, преславной, золотой, что поднялась высоко в рост 1000 мужей, с которой к нам стекает благая Ардвисура. Она стремится мощно и столько счастья носит, сколько все эти воды, что по земле текут. Молюсь ей ради счастья. 29. Молись ей о Спитама, золотое покрывало держа, стоит благая, тоскует Ардвисура по искренней молитве и думает в уме: «О, кто меня прославит, кто будет мне молиться, свершая возлияния, священные и чистые, из хаомы с молоком? Кому тогда воздам я за преданность и верность, и силой, и добром? Молюсь ей ради счастья». 30. Молись ей о Спитама. Она явилась зрима, благая Ардвисура, прекрасной юной девой, могучей и стройной, высокой и прямой, блестящей, благородной, в наряде с рукавами, расшитым золотом, неся барсмана прутья, золотой, 4-гранной, красуется серьгой, а на прекрасной шее надето ожерелье у родовитой Ардви, а талию стянула она, чтоб грудь каталась высокой и тугой. Надела диадему, благая Ардвисура, 100-звездую, золотую, подобьем колесницы, и из 8 частей украшенную лентами с красивым ободком. Бобровую накидку надела Ардвисура из шкур 300 бобрих, 4жды родивших, когда они шерстистей, когда их гуще мех, так сделанную, чтобы смотрящему казалась она покрытой золотом и полной серебром. Теперь прошу, могущая, благая Ардвисура, такую дай удачу, чтобы тобой любимый владения я обрел, богатые едою и ржащими конями, с поющими колесами, свистящими кнутами, владения, где в амбарах для изобильной жизни вся снедь припасена. Теперь прошу, могучая, благая Ардвисура, дай мне 2 храбрецов. Один храбрец двуногий, он смело рвется в бой и правит колесницей умело боевой. Другой четвероногий, он вражеского войска вспять гонит оба края, и левый край, и правый и левый край. Ради молитвы этой и жертвы снизойди со звезд, о Ардвисура, к земле Ахурой данной, прийди жрецу на помощь, сойди к ладони полной, вращащей возлияния, всегда тому, кто верно свершает возлияния, дающая удачу, чтобы назад вернулись отважные с победой, как воины Виштаспы.